Глава 23. Софи. Ректорский кабинет претерпел некоторые изменения. Теперь три больших окна были плотно зашторены, а источником света служили толстые свечи в высоких канделябрах по углам. Вся мебель, включая полки с книгами, закрыта светлыми тканями, лишь знакомый деревянный стол выдвинут на середину комнаты. В кожаном кресле расположился худой мужчина с длинными светлыми волосами, а напротив него на неудобном стуле — я. «Где мисс Фирас? Она же ваша подруга, верно?» — проговорил он прохладным голосом, в очередной раз пустившим зябкую дрожь по спине. Это был не первый его вопрос. Новый ректор Саронса на протяжении последнего часа настойчиво пытался выяснить то, что его интересовало. После допроса Лео и Рэндалла пришла моя очередь, и я не понимала, почему отсутствие двух адептов волнует его больше, чем оцепленные территории Академии, ежедневные рейды военных по замку и смена режима обучения. Откуда вообще он так быстро узнал, что Барта и Лив нет здесь? Да, прошла неделя с их отлета, но сам Говард Локвуд появился в Саронсе только вчера. Был он направлен королем или взял на себя ректорство самостоятельно, неизвестно. Оливия как-то упоминала, что именно он назначал ее отца в это кресло. Значит, имел не последнее место в палате лордов. Чем дальше, тем больше Академия походила на лагерь для малолетних преступников. Словно это мы проводили испытания на драконах или готовили заговор против короны. Да, я старалась говорить твердо, не отводя взгляда от бледного вытянутого лица. Но сказать мне вам нечего. Тишина. Уголки тонких губ дернулись в улыбке. Холодные глаза прищурились. Я сглотнула, опустив голову и сосредоточив внимание на своих сцепленных в замок пальцах. «Почему же?» Вкрадчивый вопрос тонкими иглами проник под кожу. Отодвинув кресло, маг поднялся из-за стола. Стало резко холодно. Я поежилась. Понятия не имею, где она. Размеренные шаги по мраморному полу медленно приближались ко мне. «Касательно мистера Герарди, у вас, полагаю, тот же ответ». «Все верно». Он остановился за моей спиной. В нос скользнул запах горьких полевых трав и соленого моря. Не выдержав напряжения, подскочила, обернулась. Отец Седрика Локвуда был худым и высоким, с прямой спиной, гордой посадкой головы и тяжелым взглядом ледяных серых глаз. Его окружала невидимая аура поистине темной и опасной силы, способной подавить, буквально размазать по стенке чужую волю. Насколько я считала себя непробиваемой и стойкой, настолько же страшно мне было сейчас, наедине с ним. «Сядьте, мисс Крейн. Наша встреча еще не закончилась. Мне больше нечего сказать. Мои друзья исчезли в ночь появления ловчих, когда в пещерах обнаружили драконов. Я действительно не знаю, где они. Возможно, их отозвали домой родственники. Как вы знаете, многие покинули Саронса на внеплановые каникулы». «Сядьте», — резко повторил ректор, взявший за спинку стоявшего между нами стула. «Мне придется проверить достоверность ваших слов». Я вздрогнула, но не двинулась с места, продолжая смотреть в непроницаемое лицо. Приходилось задирать голову, чтобы не упираться взглядом в застежки мантии на его груди. Взявшаяся из ниоткуда сила дернула вниз и усадила обратно. В мгновение ока колдун очутился напротив, склонившись надо мной. Светлые волосы качнулись рядом с моим лицом. Длинный палец дотронулся подбородка, приподнимая голову. Я поверить не могла в то, что происходит. Неужели он собрался влезть мне в мысли? «Вы не имеете права», — прошептала дрожащими губами и зажмурилась, лишь бы оборвать зрительный контакт. «Отчего же, мисс? Вам нет 18?» «Есть. Но я студентка. И допрашивать меня подобным образом незаконно. Я требую присутствия отца. А я отклоняю ваши требования». «Вы не имеете права», — повторила уже более твердо и громко, вдавливаясь в спинку стула, стараясь максимально отодвинуться. Говард Локвуд лишь ухмыльнулся и врезался в мое сознание, бесцеремонно разбивая неумело выставленную защиту. Его ментальное вторжение было грубым, резким, чрезвычайно болезненным. Голова гудела от острой боли в висках, постепенно распространяющейся до самого затылка. Я отчетливо ощущала его присутствие в своих мыслях, как он тараном рушит полки с воспоминаниями, пытаясь добраться до нужных. Наверное, я кричала. Такое невозможно вытерпеть молча. Но голоса своего не слышала, лишь нарастающий гул, переходящий в противное жужжание. Не знаю, сколько это длилось и когда сошло на нет. Время потеряло надо мной власть, отшвырнув в тягучую тьму, подвесив в пустоте, словно в невесомости. Первое, что ощутила, холодную гладкую поверхность мраморного пола. Она отрезвляла, жгла кожу, выдергивала в реальность. Проморгавшись от слез, пошевелилась и попыталась подняться на руках. Должно быть, упала, когда корчилась в судорогах. Всхлипнув, зажмурилась, но все же встала. Тут же схватилась за спинку стула, стоявшего рядом. Заозиралась в попытке понять, где сейчас мой мучитель. Замерла, увидев его чуть в стороне. Локвуд стоял ко мне в полоборота и напряженно смотрел перед собой, погруженный в собственные мысли. С ровной спиной, опираясь сразу на обе стопы и держа руки в карманах брюк. Словно и не пытал только что студентку запрещенным методом. А я дрожала всем телом, впиваясь пальцами в холодное дерево опоры, не смея отвести взгляд. Кожу щекотали слезы, но даже стереть их не могла, боясь пошевелиться. Я знала, что неаккуратное вторжение в мысли чревато последствиями. Знала, что это может быть болезненно и опасно. В теории знала. И подумать не могла, что однажды предстоит испытать подобное на себе. Теперь смело могла сказать. Книги нещадно лгут. Все гораздо хуже, чем написано в учебниках. Гораздо больнее. Я чувствовала себя избитой, поломанной и даже изнасилованной. Вот что значит грубое воздействие на мозг. Колдун посмотрел на меня, ничего не выражающими холодными глазами, и улыбнулся. Меня затрясло еще сильнее. Я отступила, но пошатнулась, так как ноги не слушались. «Спасибо за информацию, мисс Крейн. Признаться, вы с друзьями меня удивили. Не думал, что горстка молодых волшебников сможет так быстро продвинуться в расследовании. Отпустите меня. Я не узнала свой голос. Хриплый и надломленный. И вам не интересно узнать чуточку больше? Ведь именно вы были мозгом вашей маленькой группы юных сыщиков. Неужто лишите себя возможности узнать ответы на мучающие вопросы?» Он впервые за долгое время моргнул, обрывая пристальный взгляд, и перевел его на стул, за который я так отчаянно цеплялась. «Присядьте. Вам тяжело стоять». «Какая забота!» — выплюнула слова, даже не думая слушаться. Злость, вспыхнувшая в груди, слегка отрезвила и даже придала сил. «Мне не нужны ваши признания. Приберегите их для суда. Выпустите меня отсюда». Он рассмеялся, неожиданно и холодно, пуская липкую дрожь по телу. «Суд, мисс Крейн? Вы серьезно угрожаете мне судом? А думаете, я просто так забуду то, что вы со мной сделали? Еще неизвестно, каковы будут последствия». «Мне все равно. Поверьте, милая. В будущем вы даже будете мне чуточку благодарны за то, что слегка расшатал ваш, несомненно, острый и логически подкованный ум». Я похолодела, сглотнув горький ком в горле. «В каком смысле?» «Совсем скоро хваленные законы, за которые вы так цепляетесь, канут в прошлое. А мир уже никогда не будет отвечать вашим высоким ожиданиям. Все, кого вы знаете и любите, даже этот замок и крылатые твари, коптящие небо, станут пылью. Уж не под вашими ли сапогами?» Не удержала нервного смешка. Колдун размышлял, как сумасшедший, опасный и абсолютно потерявший связь с реальностью псих. Что он планирует? Свергнуть короля? Развязать войну? Вот так просто. Одним махом. «Чтобы построить новое, нужно до основания разрушить старое. Но если ты, милая моя девочка, будешь и дальше совать нос куда не следует, я обеспечу тебе особую роль в новорожденном мире». Колдун подошел ближе, подтягивая за собой невидимый шлейф темной подавляющей силы. Я не успела отскочить, как он схватил меня за горло, приподнял голову, до боли растягивая мышцы, и склонился к лицу. Горечь и соль, а еще страх, граничащий с первобытным ужасом. Локвуд провел по моей щеке носом, зарываясь в растрепанные волосы и шумно вдыхая запах. Вновь вернул взгляд к моим напуганным глазам. Дернул кончиком губ в улыбке. «Определенно это было бы интересно. Но пока тебе придется обо всем забыть. Мы же не хотим, чтобы твой длинный язычок сболтнул лишнего в самый неподходящий момент. Еще не время. Не все еще готово». Снова в голову острым ножом ворвался посторонний. Но в этот раз боли не было. Лишь белый густой туман заволок мысли и отбросил в темноту. Покалывание в висках, поморщившись, растерла их кончиками пальцев и подняла глаза. Я сидела на неудобном стуле напротив ректорского стола. Там, раскинувшись в кресле, внимательно оглядывал меня Говард Локвуд. «Вам нехорошо, мисс?» «Да, что-то голова разболелась». Облизнув от чего-то пересохшие губы, потянулась к шее и потерла соднящую кожу. Я чувствовала себя странно. Мысли путались. Перед глазами слегка мутнело, а тело ломило. «Заболеваю?» «Что ж, придется вам прийти в другой раз. Я не намерен случайным образом подорвать здоровье лучшей студентки факультета». Тонкая ухмылка пробежала по сжатым губам. «Вы нам еще пригодитесь, дорогая. Идите в больничное крыло. Возможно, вы слегка переволновались». «Спасибо». Я поднялась и на мгновение замерла, чуть пошатнувшись. Поморщилась, снова растерев виски. «До свидания, господин Локвуд. Всего хорошего». Он больше на меня не смотрел, углубившись в чтение какого-то свитка. Еще раз бросив на него взгляд, неуверенной походкой направилась к выходу.